Иосиф среди испытаний. Иосиф был 11-м сыном у своего отца Иакова и первым сыном у своей матери Рахили, которая дала ему это имя в надежде, что Господь прибавит ей еще одного сына. Бытие 30:24. Надежда Рахили оправдалась. Через несколько лет она родила еще одного сына, но роды были трудные, и, умирая, она другому сыну дала имя – Бен-Они, то есть «сын моей печали». Но отец переменил это имя на Бен-Ямин, то есть «сын моей десницы». Бытие 35:18. Таким образом, Иосиф и Вениамин росли сиротами под наблюдением отца. Правда, у них было три мачехи, но у каждой были свои дети, и настоящую любовь они находили только у отца. С юности Иосиф помогал братьям пасти стада, был у них в подчинении, но рассказывал отцу кое-что об их проделках. Когда же отец сделал Иосифу особенную отличительную одежду, братья усмотрели в этом намерение отца сделать Иосифа старшим над ними – и, разумеется, стали завидовать ему. Кроме скотоводства, Иаков занимался и земледелием в долине Хевронской, где его дедушка Авраам купил поле и пещеру у Ефрона Хитиянина. Бытие 23:16-18 стих. Однажды Иосиф по своей простоте рассказал отцу и братьям, что ему снилось, что он вязал с братьями на поле снопы. Его сноп стал прямо, а снопы его братьев поклонились его снопу. Потом ему снилось, что солнце, луна и 11 звезд поклонялись ему. Отец побранил Иосифа, сказавши: «Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Бытие 37:2-11. А братья возненавидели его, не могли допустить мысли, чтобы Иосиф когда-либо стал чем-то великим. Однажды отец послал Иосифа, которому было 17 лет, проведать братьев, пасших стада в Сихеме, и принести ему известие об их состоянии. Иосиф отправился исполнить волю отца, хотя знал, что братья не могли говорить с ним дружелюбно. В Сихеме он их не нашел. Но случайный человек сказал ему, что он слышал, как братья его собирались в Дофан. От Хеврона до Сихема по прямой линии около 80 километров, а от Сихема до Дофана еще каких 50 километров. Для 17-летнего юноши это было далекое и опасное путешествие, потому что в то время в стране водились медведи и львы, но смертельная опасность была для него не там, где он меньше всего ожидал ее. Как только братья увидели его издали, это не удивило их и не обрадовало, а возбудило старую вражду. Прежде чем он приблизился к ним, они сговорились: «Вот идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Бытие 37:19-20. Рувим, старший из них, предложил другой способ: «Не проливайте крови. Бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него». Для заговорщиков, какими в псевдоэпиграфической книге «Заветы 12 патриархов» «Завет Завулона 1.9 и 2.1.2», названный Симеон и Гад, совет Рувима был подходящим, так как обрекал Иосифа на мучительную смерть от голода и истощения. Рувим же надеялся спасти Иосифа от убийц и возвратить его к отцу. Когда Рувим отлучился по каким-то делам, мимо братьев Иосифа проходил караван мадиамских купцов, и один из братьев по имени Иуда сказал: «Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измальтянам». Те согласились и продали Иосифа как раба за 20 серебряников. Возвратившийся Рувим был сильно огорчен, но ничего уже не мог сделать. Для прекращения всяких поисков и сокрытия своей вины, отличительную верхнюю одежду Иосифа братья вымазали кровью козленка и доставили отцу, говоря: «Мы это нашли. Посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет?» И Яков узнал окровавленную одежду и с горечью сказал: «Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его». Скорбь Иакова была безмерна. Не принимал ни утешителей, ни утешения. Твердил лишь одно: «С печалью сойду к сыну моему в Шеол», то есть в потусторонний мир, о котором у древних было очень смутное представление, но который ясно изображен в Новом Завете. Мадиамские купцы, прибывшие в Египет, предали Иосифа царедворцу по имени Потифару, у которого был свой большой дом, множество слуг и разные хозяйственные предприятия, где Иосифу, как новичку, пришлось многому учиться и немало потерпеть. Когда же Потифар убедился, что молодой раб обладает большими способностями, рассудителен и надежен, то сделал его главным распорядителем в своем доме. Иосиф не скрывал, что он происходит из еврейского народа, но не выдавал безжалостных братьев, а говорил, что его украли. Такие случаи в то время были нередки, несмотря на то, что в законе Хаммураби, параграф 14, и позже в законе Моисеевом, исход 21.16 и второзаконие 24.7, воров, крадущих людей, предписано предавать смерти. К несчастью, человеку хищения, 1 Тимофея 1.10, то есть торговля людьми, была не только в первые века христианства, но кое-где происходит до нашего времени. Потифар не беспокоился о чувствах раба, а для Иосифа предстояли новые испытания. На расторопного и красивого юношу обратила внимание жена Потифара и стала склонять его ко греху. Но вера в живого и вездесущего Бога, какую вынес Иосиф из дому, удержала его от преступления. Он заявил своей госпоже: «Как же я сделаю сие великое зло и согрешу пред Богом?» Бытие 39.9. Несколько раз она приставала к нему, а он не поддавался. Однажды, когда никого постороннего не было в доме, она схватила его за одежду с требованием: «Ложись со мною». Иосиф вырвался из ее рук и убежал без верхней одежды, какую она начала показывать другим, а потом и мужу, уверяя, что молодой еврей хотел надругаться над нею. Но она закричала, он испугался и убежал, покинувший ей свою одежду. Клеветницы поверили. Иосифа без всякого расследования бросили в тюрьму, куда сажали государственных преступников. Но Господь и там был с Иосифом. Начальнику тюрьмы Иосиф понравился как послушный и расторопный молодой человек. Он даже сделал его одним из своих служащих. Случилось, что фараон, правитель Египта, отправил в эту тюрьму своего главного виночерпия и главного хлебодаря. Это были важные государственные чиновники. Начальник тюрьмы приставил к ним Иосифа в качестве прислужника. Однажды утром Иосиф заметил их озабоченные лица и спросил, в чем дело. Оба любезно ответили, что им снились особенные сны. «А здесь нет истолкователя снов». Иосиф ответил: «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». Бытие 48. Виночерпий рассказал: «Мне снилось, вот виноградная лоза предо мною, на лозе три ветки. Она развивалась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону». Иосиф так растолковал этот сон: «Три ветки — это три дня. Через три дня фараон возвратит тебя на твое место и к твоей должности. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого места». Тогда хлебодар рассказал: Мне снилось, на голове у меня три корзины. В верхней корзине всякая пища фараонова, изделие пекаря. И птицы клевали ее из корзины на голове моей. Этот сон Иосиф так растолковал. Три корзины — это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит себя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя. Как истолковал Иосиф, так и случилось. На третий день, празднуя свой день рождения, фараон возвратил главного виночерпия на его место, а главного хлебодара приказал повесить. Но виночерпий забыл об Иосифе и данном ему обещании. Еще два года Иосиф томился в темнице, но не терял веры и надежды на милость Божью. И Господь не только вывел его на свободу, но и вознес на необычайную высоту. Аминь.